Пророк. Духовный жаждою томим, в пустыне мрачной я влачился, и шестикрылый серафим на перепутье мне явился. Перстами легкими, как сон, моих зениц коснулся он. Отверзлись вещие зеницы, как у испуганной орлицы. Моих ушей коснулся он, и их наполнил шум и звон. И внял я небо содроганье, и горний ангелов полет, и гад морских подводный ход, и дольней лозы прозябанье, и он к устам моим приник, и вырвал грешный мой язык, и празднословный, и лукавый, и жало мудрой змеи в уста замерзшие мои вложил десницу кровавой, и он мне грудь рассек мечом, и сердце трепетное вынул, и уголь, пылающий огнем, во грудь отверстою водвинул. Как труп в пустыне я лежал, и Бога глас ко мне воззвал. Восстань, пророк, и виждь, и внемли, и полнись волею моей, и, обходя моря и земли, глаголом жги сердца людей.